Эпилог. Новые игроки. Нижний мир. «Можно узнать, что послужило причиной столь внезапного и невежливого приглашения?» — с замаскированной угрозой в голосе начал ученый. «Ваше исследование, мессир», — без обиняков ответил Белиал. «Вы стали на очень опасную дорогу. Она в прямом смысле ведет в бездну. Как член Совета Высших я обязан заботиться о безопасности Нижнего мира. А сейчас вы...» «Представляете для него угрозу?» Тавигар нахмурился. «Зловещее начало. Высшему, похоже, известно весьма много, да и настрой его кажется крайне негативным. Но он-то хорош, попался, как сопливый юнец. Сделал открытие и вообразил себя всесильным. Впрочем, надо отдать должное Белиалу. Сработал он мастерски. Здесь, в его дворце, высшему инферу даже стены помогают. Его маги блокируют силу Тавигарна, а несколько убийц держат его под прицелами своих дезинтегрирующих арбалетов. Делать нечего, придется договариваться. Белиал, как и все высшие, грезит властью. Что ж, Тавигарн может ему кое-что предложить. Тот клюнет на приманку, а потом еще посмотрим, кто кого поймает. Обладая мощью хаоса, Тавигарн впоследствии легко уничтожит члена Совета, когда перестанет в нем нуждаться. Да, именно так он и поступит. Мне известен источник, из которого вы почерпнули информацию о моих исследованиях, и, думаю, вы мне его не раскроете. — Правильно думаете, — подтвердил Белиал. — Тогда должен заметить, что сведения у вас неполные, и позвольте обрисовать вам некоторые перспективы, открывающиеся перед Инферно вообще, и вами в частности, в случае, если вы дадите моим исследованиям продолжаться беспрепятственно. — Я вас слушаю. Тавигарн чуть прикрыл глаза, скрывая мелькнувшую в них радость. Инферийская поговорка гласит: «Враг, внимающий твоим речам, уже наполовину мертв». А ученый сейчас рассматривал политика именно как врага. «Мое открытие позволяет создать устойчивые каналы магической связи с бездной, качать оттуда энергию, запасы которой там неисчерпаемы, а также усиливать собственную магию в десятки раз. Кроме того, я теперь способен контролировать низших тварей бездны, и это только начало. Вы представляете, какие это дает нам возможности? С моей помощью титул сатана для вас не предел. Вы можете строить гораздо более смелые планы. Позвольте вас спросить, мессир, ведь закон перехода количества в качество применим к энергии хаоса. О чем вы? А вот о чем. Насколько мне известно, накапливаясь, вещество и энергия бездны обретают собственный разум и волю. Кажется, именно это произошло в Элизаре на Шенноморе. Плюс не стоит забывать об иерархах хаоса, которые через эту энергию могут вмешиваться в дела множества миров. Я смогу это держать под контролем. Контроль над хаосом — это просто смешно. На то он и хаос, чтобы его нельзя было взять под контроль. Любая власть над хаосом иллюзорна. Как только вы начнете думать, что всем распоряжаетесь, и раз — контролирующий меняется местами с контролируемым, вы становитесь марионеткой силы, стремящейся уничтожить множество миров. Заманчивая перспектива, не так ли? Так было раньше. Но теперь я знаю природу хаоса, и это дает мне возможность управлять им. Кого вы пытаетесь обмануть? Себя? Неужели вы действительно верите в реальность своих великих планов? Стать богом самому или сделать им другого, опираясь лишь на зыбкую и переменчивую власть над хаосом? Право же, не надо зря сотрясать воздух, меня вам не убедить. Я вижу два варианта развития событий, если я приму ваше предложение. Первый — вы скрываетесь за моей спиной, а затем уничтожаете меня с помощью своей новой силы, следом же гибнете сами, не удержав ее под контролем. Второй — вы гибнете первым, но тянете за собой меня и все множество миров. И знаете, оба варианта меня почему-то не устраивают. Тавигарн выругался про себя. Белиал оказался проницательнее, чем он ожидал. Нужно любой ценой развеять его страхи и подозрения, а иначе... Ученый сомневался, увидит ли он завтрашний рассвет. Выбора не было, все-таки лучшая защита — нападение. «Вами руководит обывательский страх, Белиал», — презрительно бросил Тавигарн. — Вы страшитесь того, чего не в состоянии понять. — Я не совсем согласен с вашей терминологией, мессир, но даже если так, что из этого? Здоровая доля обывательского страха еще никому не вредила. Я назову вам одно имя, которое все объяснит — Маурзен. Вот уж кто был полностью лишен обывательского страха. И к чему это привело? Да, он взлетел на вершину власти. Но долго ли он там пробыл? А как насчет того, что он поставил на грань гибели все множество миров? Даже вы его боялись, помните? Нет уж, мессир, позвольте называть меня трусливым обывателем, но я не имею ни малейшего желания становиться новым Маурзаном, и вам этого не позволю. Тавигарн почувствовал, как его захлестывает отчаяние. «Значит, моя судьба решена?» «Боюсь, что так». «Вы ведь государственный деятель, Белиал. Вы должны понимать ценность моей персоны для Нижнего мира. Я могу принести еще столько пользы?» «Я все взвесил, мессир. Наступил момент, когда потенциальная опасность от вас перевесила как явную, так и возможную полезность. Именно как государственный деятель я принимаю это очень непростое решение. Мне придется устранить вас». «А если я прекращу свои исследования в этом направлении?» «Но вы ведь не сделаете этого, просто будете еще лучше скрываться. Извините, но так рисковать я не могу». Только после этих слов, убивших в нем последнюю надежду, Тавигар наконец решился. Во время всей беседы он по крупицам собирал силу, вытягивая ее из окружающей среды и сквозь узкую щелочку, которую ему удалось проделать в магической стене, блокирующей ему путь к энергии бездны. Да, здесь, во дворце Белиала, его возможности крайне ограничены, но он был и пока остается одним из могущественнейших магов множества миров, о чем высшие инферы его клевретты, по-видимому, забыли. Все ресурсы своего организма плюс накопленную энергию вложил Тавигарн в этот отчаянный удар по Белиалу. И он почти пробил блок магов высшего, когда, почуявший незримую магическую бурю, убийцы разрядили в него свои дезарбалеты, и величайший ученый Нижнего мира в считанные секунды стал кучей праха. Белиал бросил короткий взгляд на то, что осталось от Тавигарна, и едва заметно вздохнул. Ученый действительно мог еще пригодиться. Однако решение было обдуманным и единственно верным. «Уберите это отсюда», — приказал он слугам, и парочка агаров кинулась собирать прах ученого в совки. Белиал повернулся к убийцам. — Грак? — Да, повелитель. Отправляйся со своей командой в его лабораторию и уничтожь ее. Убийце показалось, что он ослышался. — Уничтожить? У тебя проблемы со слухом. И учти, когда я говорю «уничтожить», то имею в виду стереть ее с лица инферно, чтобы и воспоминаний не осталось о ней и опытах, которые там проводились. Грак помялся. «Но, повелитель, там может оказаться что-нибудь весьма ценное, например, результаты его последних исследований». Белиал едва совладал с раздражением. В последнее время Грак стал слишком много рассуждать, а значит, пора искать ему замену. Убийца, думающий на неподобающие темы и сомневающийся в решениях своего хозяина, становится опасен. Но сейчас он должен был проникнуться сознанием важности и правильности миссии, чтобы выполнить ее как подобает. Именно их-то я и хочу уничтожить. Все его разработки оборонного плана давно поставлены на поток, а последнее время он занимался только этой мерзостью, а она должна исчезнуть без следа. Мы все сделаем, повелитель. И убийцы бесшумными, стремительными тенями покинули помещение. Междумирье, замок судьбы. «А ты высоко поднялся, Сигурд Нордлинг. Я бы на вашем месте постарался забыть это имя, равно как и свое собственное, Дайнард», — холодно ответил безликий синий. «С момента, как вы обретете новую плоть, все, что было в вашей жизни раньше, перестанет быть столь значимым для вас. После перерождения вы будете иметь мало сходства с Дайнардом Фарсорнским. Вам придется отринуть человеческие чувства и страсти, но ведь вы знали, на что идете, когда давали согласие моему помощнику Равену. Простите, мессир, мне сложно отрешиться от прежней сути так сразу. Думаю, у вас это пройдет намного легче, чем у меня. Если есть что-то способное подготовить к перерождению лучше, чем 5 веков одиночного заключения и лишения тела, то мне оно неизвестно. Прежде чем мы начнем, хотелось бы кое-что сказать. Мне было непросто добиться от первосозданного согласия на ваше освобождение. Я некоторым образом поручился за вас, и надеюсь, что вы не подведете меня. Это, разумеется, совершенно не значит, что мы должны подчиняться наместнику Создателя. Хозяева судьбы никому не подвластны. Но следует помнить главное — свой долг перед Орденом Безликих, а также перед множеством миров. Возрождение нашего Ордена — первейшая обязанность Безликих. А кроме того, мы не должны делать ничего, способного нарушить равновесие. Это не в наших интересах. Не потому, что мы страшимся кары первосозданного, но потому, что есть сила, обладающая практически абсолютной властью над всем сущим здесь. Вы догадываетесь, кого я имею в виду? Создателя? Именно. Да, он ушел в далекие области бездны творить новые вселенные и забыл о нас. Но бурные события последнего времени, происходящие вокруг множества миров, вновь привлекли его внимание. Для нас это нежелательно и опасно, ибо даже хозяева судьбы не в состоянии предсказать реакцию и поступки сущности, подобной ему. Мы должны всемерно способствовать укреплению стабильности множества миров, в чем являемся прямыми союзниками первосозданного. Но интересы Ордена превыше всего. Их мы должны блюсти в первую очередь. Я запомню это, мессир. И последнее. После завершения ритуала мы станем равными, собратьями по Ордену. Будем называть друг друга без титулов, просто на «вы» и по цвету плаща, добавляя «собрат» или «магистр», когда таковой будет избран. Это базовый этикет Безликих. Пожалуй, это все, что я хотел вам сказать. Остальные сведения, содержащиеся в коллективной памяти нашего Ордена, вы получите от Камня Судьбы во время ритуала, если, разумеется, решитесь на него. Итак, ваш ответ? Я не меняю своих решений. Давайте начинать. Безликий слегка повел руками, и пол зала совета расступился, выпуская на поверхность большой обломок черного оникса. Итак, к ритуалу все готово, и на этот раз он будет доведен до конца. Нижний мир. Ни одного шороха не раздалось в комнате, но Белиал сразу же почувствовал ее присутствие. Позади него неслышной тенью возникла стройная, молодая инферийка, отличающаяся какой-то очень броской и даже несколько пугающей красотой. Ее пышные черные волосы спускались ниже лопаток, а на лице выделялись большие, глубокие, сапфирово-синие глаза. «Хочешь что-то спросить, Рильта?» Не оборачиваясь, поинтересовался Белиал. «Почему ты отказался? Этот ученый предлагал тебе средство, благодаря которому можно получить огромную власть». Белиал разочарованно вздохнул. «Неужели ты ничего не поняла из нашего разговора? Нельзя строить замок своей власти на фундаменте из зыбучего песка, а хаос — это и есть зыбучий песок. Он в любой момент может разверзнуться и поглотить тебя вместе с твоей огромной властью. Да, мы многое не понимаем в хаосе, но мы знаем главное — он нам абсолютно враждебен. Его цель — поглотить множество миров, и не мы с тобой будем теми, кто откроет ему дорогу. Наша цель — власть, а не разрушение. Хаос — абсолютный разрушитель, и, используя его как оружие, мы рано или поздно уничтожим все. И чем, позволь тебя спросить, мы тогда будем править? То есть ты отказываешься от притязаний на Верховное правление? Я этого не говорил. Но Тавигарн предлагал такой шанс. Хватит о нем, Рильта. К власти ведет множество путей. Ты увидела самый короткий, но он же и самый опасный, ведущий в конечном итоге к всеобщей гибели. Для инферов есть только одно табу — хаос. С бездной нельзя заигрывать, какие бы цели ты ни преследовала. Пойми это сейчас и научись выбирать правильные пути. Когда ты станешь садбной, это тебе очень пригодится. — А я ей стану? — Белиал улыбнулся. — Даже не сомневайся. Ты рождена для власти, и я помогу тебе пройти путь, ведущий к ней. Ты ведь мне доверяешь? — Да, отец. Междумирье. Замок судьбы. Магическая буря вокруг обломка черного оникса стала утихать. Ритуал подошел к концу. По другую сторону камня судьбы, от безликого синего, стояла его точная копия, за одним лишь исключением. Плащ новообращенного был серого цвета. «Добро пожаловать в орден, собрат серый». «Благодарю, собрат синий. Это великая честь для меня. Я не обману надежд». На этом протокольная часть была завершена. Участники ритуала произнесли положенные по этикету фразы, безликие не видели смысла в длинных торжественных церемониях. «А теперь мне нужна будет ваша помощь, собрат Серый, чтобы заглянуть за рубеж». «Это рискованно», — отозвался тот. «И даже очень, но мы должны знать, насколько опасна ситуация. Если пилигрим здесь, значит, угроза велика. Однако в наших силах отдалить трансформу, а для этого надо иметь как можно больше информации. Вы поможете мне?» «Так как это в интересах Ордена, я готов». «Хорошо, объединим наши энергии». Они взялись за руки. В принципе, безликим не был нужен физический контакт для этого процесса, но он был необходим как якорь для их сознаний, собирающихся устремиться за пределы множества миров. Якорь, который не позволит им затеряться в бездне и утратить связь со своими телами. Впрочем, если кто-нибудь из тамошних высших сущностей обратит на них внимание, якорь их не спасет. Серый был прав, их экспедиция чрезвычайно опасна, но, к сожалению, необходима. Энергии двух хозяев судьбы объединились и, подобно реактивным двигателям, понесли их, отделившиеся от тел сознания, за рубеж. Туда, где не было места ничему материальному, возникшему в упорядоченной Вселенной. Они пронзили границу множества миров, ощутив ее как резкое увеличение плотности энергии, а затем тьма, пустота, холод. Даже сознание не может долго находиться в бездне без вреда для себя. Здесь им было враждебно все, от среды обитания до иерархов хаоса. Впрочем, сознания безликих были слишком мелкой целью, чтобы привлечь внимание этих левиафанов. По крайней мере, хозяева судьбы на это надеялись. И тем не менее, им следовало торопиться. Они искали Создателя. Сущность его калибра не может затеряться даже в бездне. Скрываться ему тоже незачем, ибо иерархи хаоса даже сообща не в состоянии справиться с ним, иначе давно бы уже сделали это. Конечно, он может находиться невообразимо далеко, за пределами доступной сознанием безликих зоны, но это само по себе являлось бы ответом на их вопрос о близости и реальности угрозы трансформы. В бездне даже Создатель не может молниеносно переноситься с места на место. Ее губительная среда накладывает и на него определенные ограничения. К тому же, будь его внимание сосредоточено на множестве миров, он и находился бы поблизости. Однако пока ничто не выдавало его присутствие. Если б не пилигрим, безликие уже давно с облегчением решили, что угрозы нет, и поспешили бы вернуться в свои тела. Но появление странника было знаком и весьма недобрым. Разумеется, его словам не стоило доверять полностью, ибо никому не известно, что на уме у пилигрима. Но доля правды в его речах была, и наверняка немалая. А потому безликие не прекращали поисков, стремясь обшарить каждый уголок доступного им сектора бездны. Не раз и не два им приходилось срочно спасаться, когда поблизости появлялись гигантские уродливые тени высшей сущности хаоса. К счастью, ретироваться удавалось раньше, чем иерархи замечали их присутствие. Однако время поисков было ограничено. Сознание хозяев судьбы уже начинали чувствовать губительное влияние бездны, а значит, еще немного, и им придется вернуться, если они не хотят навсегда исчезнуть, раствориться в царстве безграничного хаоса. Почти вся область, до которой они смогли добраться, была уже просканирована ими, но никаких признаков Творца не обнаружилось. «Пора уходить», — телепортировал Синий. «Пора», — лаконично отозвался его собрат, причем в ментальном тоне Серого промелькнуло явное облегчение. И тут они почувствовали взгляд. Нечто громадное и неизмеримо могущественное смотрело на них. Точнее, даже не на них, а сквозь них. Ибо два безликих казались мелкими пылинками перед тем, кто смотрел. Взгляд был направлен на множество миров. Он не заметил хозяев судьбы. Но те, оказавшись внутри зоны взгляда, поняли то, что они искали и так надеялись не найти здесь. Это не был иерарх хаоса. Тот, кто смотрел, также отличался от Неарга и ему подобных, как, скажем, первосозданный от какого-нибудь лича из серых пределов. От взгляда Творца укрыть что-либо было невозможно. Он, как рентген, видел самую суть миров, сил, событий и воспринимал все это не отдельными фрагментами, а в комплексе. Он сразу видел и оценивал результаты деятельности всего множества миров. И еще Они почувствовали часть эмоций этой сущности — интерес и легкое недовольство. Для множества миров это был еще не приговор, но весьма существенное основание для тревоги. Пройдут годы, а может быть и десятилетия, прежде чем он решит, что пришло время перемен. Но появление Пилигрима ясно говорило, что этот час не за горами. Нужно было сделать все, чтобы множество миров перестало представлять интерес для Создателя или хотя бы свести этот интерес к минимуму, тем самым отодвинув Судный день как можно дальше. А для этого Вселенная, в которой они жили, должна была предстать единым, сильным и жизнеспособным организмом, неприступным для козней хаоса. Поражение Неарга весьма способствовало этому, но его было недостаточно. Нужно было сделать больше, много больше, прекратить внутренние свары, интриги, жестко пресекать все попытки заигрывать с бездной с целью увеличения собственной власти, укрепить границы, дел не в проворот, а вот времени маловато. Однако у населения множества миров был реальный шанс, и его участь напрямую зависела от того, сумеет ли оно воспользоваться этим шансом. Страх и решимость. Кто-то может сказать, что они несовместимы. Тем не менее, именно эти два чувства владели сознаниями безликих, которые стрелой неслись обратно во множество миров к своим телам. Теперь им были полностью ясны приоритеты. Вселенную надо спасать. О, глупость смертных! Они ропщут, что Создатель забыл о них, в то время как им следовало бы молиться, чтобы он никогда не вспомнил. Конец.